хорошо, коли так. А то я даже переживать начал. Может, отдохнешь все-таки? План планом, а здоровье важнее. Потом как-нибудь. Ну, гляди, тебе видней. Понадобится, скажи только. Ладно, пойду внесу в заявку на вторую смену. Тьфу, черт. Третью, совсем все попутал. Старею. Спасибо вам за все, Савелий Петрович, сказал друг Савелий и крепко пожал старому мастеру руку, чем снова смутил его. Чего там? Он сутулился, словно от незаслуженной награды, и медленно пошел к выходу. Как ты, Савка? Осторожно спросил подошедший Мишка. Нормально. С веселой злостью Савелий хлопнул его по плечу. Нормально. Пошли вкалывать. План нужно делать. План. Приняв решение, Савелий ни о чем не хотел думать и спокойно углубился в работу, изредка бросая быстрые взгляды на электронные цеховые часы. Тот, кто не знал Савелия, мог бы подумать, что видит работу. Настолько отточены были его движения, ни одного лишнего. Матантонный ритм менялся только тогда, когда включался пресс, заполненный деталями. И нужно было проследить, чтобы не съехала ни одна шпоновая рубашка, или добавить ведро клея, чтобы долить станок с прижимными валиками, или намочить платочек холодной водой, чтобы смочить слезившиеся от едких испарений глаза. Казалось, ничего вокруг Савелия не интересовало, и он ничего не видел. Но это только казалось. Он даже заметил квадратную фигуру Угрюмого, сосредоточенно задумавшего и промелькнувшего в нескольких шагах от него. Видно, тоже готовятся. Ага. Вон к нему подошел какой-то щупленький зэк с туберкулезным лицом и нервно бегающими глазами. Взглянув по сторонам, они пошли за штабеля досок. Спокойно, без суеты, Савелий велел Мишке присмотреть за прессом и направился к тому месту, куда скрылись зэки. Может, что-то изменилось? Подойдя с другой стороны штабеля, он стал перекладывать с места на место мебельные детали, стараясь не производить лишнего шума, чтобы прислушаться к разговору. «Все нормально», — пробасил Угрюмый. «Что с браконьером?» «Ништяк!» — сам прибежал, приглушая голос, отозвался второй. «Да ты что!» — Угрюмый нервно хохотнул. «Я же говорил тебе, что подключил корешей. Он, оказывается, большой любитель рамса. Вот и залетел, а отмазаться нечем. Что делать? Хоть девочкой становись. Скорее бабушкой», — фыркнул Угрюмый. «Ему ж лет 30 до 100. Во-во! Он ко мне и прибег, на цирлах. Бог в ноги, спаси!» — кричит, девственность нарушат. «Как не помочь старому человеку?» Плюгавый ехидно усмехнулся. «Весь чай пришлось за него отдать». «Здорово! С его курками!» — воскликнул Угрюмый. «Тихо ты!» — оборвал его противный голос. «Решишь, как потерпевший? Все, через полчаса будь на месте, разбежались». Савелий быстро, чтобы не обратить на себя их внимание, отошел в сторону и направился к прессу. Он специально работал и заставлял работать Мишку без перерыва, чтобы прогнать все, что им навезли. Нужно было выиграть пару часов перерыва, чтобы никто не начал его разыскивать раньше времени. Когда последняя партия была готова, Савелий взглянул на часы. Оставалось 15 минут до назначенного времени, и они устало потянулись. «Миша, у меня дело есть. Один сможешь вытащить детали из пресса, когда остынут?» «Базар тебе нужен?» — весело отозвался тот. — «Это же не крышка стола, боковинки выкину». — «Тогда я пошел. Можешь поспать пару часов. Раньше вряд ли что подкинут». — «Ты где будешь, если что?» — «Там же. Люблю на воздухе». Он вдруг подошел к пацану, посмотрел в его глаза. — «Ну что, скучно работать?» — «С тобой нет», — серьезно ответил тот и широко улыбнулся. — «Всегда смысл придумывай. Тогда с любым легко будет справиться, и не скучно». Савелий похлопал его по плечу и пошел к выходу. Когда он вышел, то сразу увидел пожилого зэка в желтой куртке с красным флажком в руке. Внимательно поглядывая по сторонам, он шел по рельсам, а те за ним вдоль цехов двигался состав из нескольких вагонов. Все были крытыми, кроме одного, который был чуть ниже остальных и без крыши. Когда этот вагон поравнялся с лентой транспортера, выступающего из цеха, пожилой зэк сделал круговые движения флажком, подавая знак машинисту. В ответ раздался гудок тепловоза, и состав, заскрипев вагонами, резко затормозил. Стрелочник зашел в первый цех. Савелий несколько секунд помедлил, словно окончательно решая, как бы вынул из кармана фото истерзанного друга и как бы приняв допинг, решительно подошел к военным ящикам, вытащил из-за них специально приготовленную широкую доску 3 метра длиной и, закинув на плечо, пошел в сторону состава. Глава 50. Побег. Остановившись у открытого вагона, поглядев по сторонам, нет ли постороннего глаза, вскочив быстро на сцепку вагонов, поставил рядом с собой доску и легко взметнулся на борт верхом. Подтянув доску к себе, осторожно опустил ее внутрь вагона и мягко спрыгнул за ней. Часть вагона освещалась прожекторами с вышек, но часть была погружена в темноту. Тот, останавливая руку на уровне груди Савелия, внимательно наблюдая за реакцией незнакомца. Савелий внутренне собрался и был готов к мгновенному прыжку. Его мысли были заняты только одним — что у Тихони в руке, нож, выкидыш? Или, неожиданно Тихоня чуть отвел руку в сторону, раздался какой-то металлический щелчок. И в нескольких сантиметрах от лица Савелия в деревянный борт впился узкий стальной клинок. Даже не вздрогнув, Савелий спокойно повернулся, взглянул на смертельную сталь, взялся двумя пальцами, негромко хлопнув, кусок тонкого лезвия остался в его руках. «Тонкая работа», — заметил он. Снова раздался знакомый щелчок, и стальной клинок вознился с другой стороны от Савелия. Савелий оставался невозмутимым. «Я же тебе сейчас в лоб сажу», — неуверенно взвигнул Тихоня, озадаченный поведением незнакомца. Савелий совершенно спокойно повернулся к ним спиной и помочился в угол вагона. «Да говорю я тебе, это бешеный!» — воскликнул угрюмый, облегченно вздохнул. «Ладно». Тихоня несколько секунд смотрел на Савелия, он был рад такому исходу. «Ладно, имеешь право». Сунув стреляющий предмет в карман, он подошел к Говоркову и протянул руку для знакомства. «Тихоня!» «Бешеный!» — усмехнулся Савелий и небрежно отбросил его руку. «Потом будем лобызаться. Время не ждет». «Укрух, ребята, укрух!» «Тьфу, черт, и то правда!» — сказал Тихоня, хотевший обозлиться на брезгливый жест Савелия. «Брезент угрюмый! Да вот же, под ногами!» Угрюмый ухватился за край небольшой скатки. «Помоги, бешеный!» Они быстро раскатали брезент, и Савелий сунул под него свою доску. «Зачем тебе она?» — удивился Тихоня. «Идиоты!» — ругнулся угрюмый, сразу догадавшись. «Все обдумали, а про штыри забыли. Прикрыться-то нечем!» «Ништяк, бешеный!» — обрадовался Тихоня и быстро полез под брезент. «Угрюмый, рюкзак сунь мне!» Угрюмый взял бутылку, стоящую в стороне, и побрызгал из нее вокруг, даже на стенку вагона, по которой они спускались сюда. «Ты тоже здесь лез? Ну, к чему это?» — кинул он на бутылку, от которой несло едким запахом лака. «От собачек!» — усмехнулся угрюмый. «Чтоб не облаяли!» Приподняв брезент, он вылил там остатки. «Мы же задохнемся здесь через пару часов!» «Через пару часов мы в речке купаться будем!» — отозвался весело Тихоня из-под брезента. Угрюмый приподнял край брезента и кивнул Савелию, который быстро юкнул Тихоне и устроился под доской, головой к голове. «Шустрее, угрюмый! Сейчас погрузка начнется!» — торопил его Тихоня. Расправив брезент, угрюмый последовал за ним. «Хотя бы голову спрячь под доску. Есть место», — посоветовал Савелий. «Ничего, и так ништяк, я везучий», — хмыкнул тот и хотел еще что-то добавить, но тут визгливо заскрипел транспортер, и вскоре по брезенту что-то застучало. Будто было такое впечатление, будто тяжелые капли воды ударяли по натянутым бокам барабана, а потом обрушился целый поток. Такая тяжесть навалилась сверху на доску, что дышать стало сразу трудно. Невозможно было высчитать, сколько продолжалась загрузка. Эти минуты показались Савелию часами. Глава 51. Погребенные заживо. Наконец скрип прекратился. Стало так тихо, что с непривычки даже жутковато. Тишина нарушалась лишь тяжелым дыханием трех беглецов. Жутковато было ощущать над собой полуметровый слой опилок, как в могиле. Дышать становилось все труднее. От нехватки воздуха стучало в висках. Ко всему добавлялся мерзкий запах лака. Руки, придерживающие доску, немели от напряжения. Пот ручьями струился по всему телу. «Чего они тянут, подлюки?» — ругался Тихоня. Словно услышав его призыв, состав дернулся, и колеса медленно застучали на стыках рельсов.

Чего, спрашивается, сунул свою голову? Для чего рисковал? Для кого? Для того, чтобы отомстить за друга? За его смерть? Афганистан, вспомни, Савелий, за кого и за что ты там рисковал? Дважды шкуру свою портил, политиканы проклятые. Их бы туда, душно, как, Господи, хотя бы глоточек свежего воздуха, один только глоточек. В висках стучало молотом, сердце было готово выскочить из груди, словно там ему не хватало места. Когда же, наконец, можно будет выбраться наверх? Савелий вдруг подумал, что выбраться из-под обила будет не так-то просто. Полтора метра над ними. Тягуче тянулись минуты, накручивая на колеса километра пути. Чтобы как-то отвлечься, Савелий начал в мыслях разрабатывать путь наверх. Стоп! Надо же чем-то лицо обмотать. Майка, точно майка. И мягкая, воздух хорошо пропускает. Дышать будет легко и опилки задержит. Теперь нужно снять ее. Ну как? Попробуй сними, когда такая тяжесть на тебя давит. Снять куртку, рубашку, сколько сил уйдет на это? Рвать! Только рвать! С трудом он протиснул руку к груди, разорвал майку на плечах, потом на животе и выдернул наружу. Даже эти несложные движения отобрали много сил. И Савелий несколько минут лежал без движения, восстанавливаясь. «Ну что, кореши, не передох ли еще?» — снова прохрипел Тихоня. «Пора наверх! Ты бешеный парниша здоровый! Бурись первым, мы за тобой!» Поднатужившись, Савелий изловчился и чуть приподнял брезент, обмотал лицо майкой и попытался подползти к краю брезента, но это оказалось настолько трудным, что он прополз с метра и понял, что потеряет на такое передвижение все силы. Тогда он решил тащить брезент на себя, благо он был довольно мягким. Вскоре рука, а потом и все тело оказались в опилках. Дышать стало еще труднее. Опилки забивались под самодельную маску, проникали в рот, в уши, глаза, забивались под рубашку и противно кололи, вызывая сильный зуд. Левый бок, проколотый штырем, пекло, как от раскаленного железа. Закружилась голова, затошнило, неожиданно Савелий потерял сознание. Ему вдруг показалось, что он еще совсем маленький, что он в детском доме. Глава 52. Детдом. Спальня для мальчика была довольно унылой. Обшарпанные серые стены, тусклый свет от лампочки, единственная на комнату с 20 кроватями, еле-еле освещает копошащихся у своих мест коротко подстриженных воспитанников. «Почему еще не в постелях?» — грозно вопрошает вошедшая к ним женщина лет 30, их воспитательница, попавшая на эту работу по недоразумению и всячески подчеркивавшая своим отношением, что имеет право на большее, чем воспитывать этих неслухов. Крысиное лицо венчал длинный нос, на котором нервно подрагивали очки с круглыми стеклами. При ее появлении все воспитанники испуганно юркали под одеяло, и она, довольная переполохом и страхом, внушаемым ее появлением, важно шествовала между рядами кроватей и вдруг заметила пустую. «Староста! Кого здесь нет?» — взвизгнула она и повернулась к рыжему пареньку, съежившемуся под ее грозным взглядом. «Он здесь, Рита Юрьевна!» — мялся паренек, не желая выдавать приятеля. «Он в туалете!» «Я ему покажу туалет!» — раздраженно пригрозила она. «Спать! Немедленно всем спать!» Потушив свет, воспитательница быстро вышла. Буквально через минуту в комнату вбежал худенький паренек лет 10. «Скорее, Савка! Рюта была! Придет сейчас!» — послышалось со всех сторон. Однако, вопреки ожиданиям, Савка не торопился. Откинул одеяло, он стал спокойно раздеваться. Сквозь огромные 3 окна спальни от уличного фонаря полосками падал свет. Дверь снова распахнулась, и в спальню вошли 3 ребят постарше, лет этак по 13-14. Они уверенно подошли к одной тумбочке, потом к другой, нагло шаря в них. Никто из воспитанников даже не пытался возражать. Один из вошедших увидел раздевающегося Савелия, в развалочку подошел к нему. «А это ты, сиротинушка!» — протянул он с усмешкой. «Ты почему не баеньки, а? Снова в котельное околачивался?» Сава молча продолжал складывать брюки. «Он же не просто туда ходит, она его подкармливает!» — раздался ехидный голос из угла. «Что же на этот раз она тебе подкинула?» «Тебе-то что?» — буркнул Савелий, инстинктивно прижимая карман на груди клетчатой рубашки. «А ну дай сюда!» «Не дам!» — упрямится Сава, вцепившись в рубашку. «Куда ты денешься?» Парень заломил Савелью руку, но тот находчиво вывернулся. Нападавшему ничего не оставалось, как позвать на помощь сотоварищей.